Глава вторая. Ангел Господа пришел из Гилгала в Бахим. Он сказал: «Я вывел вас из Египта и привел в ту страну, которую с клятвой обещал вашим предкам. Я сказал: «Я никогда не расторгну своего договора с вами, а вы не заключайте договоров с жителями этой страны и разрушьте их жертвенники». Но вы меня не послушались. Как могли вы так поступить? Вот и я решил, что не буду изгонять местные народы прочь от вас. Эти народы станут для вас ловушкой, а их боги будут для вас западней». Когда ангел Господа сказал это израильтянам, весь народ громко заплакал. Потому это место и назвали Бахим. Там израильтяне принесли жертвы Господу. После того, как Иисус отпустил народ, израильтяне разошлись по своим наделам. Эта земля стала их владением. Во времена Иисуса и во времена переживших его старейшин, которые видели, какие великие дела совершил Господь для Израиля, народ верно служил Господу. Иисус Навин, раб Господа, умер, прожив 110 лет. Его похоронили в его владениях в Тимнат-Хересе, что в горах Ефрема, к северу от горы Гааш. Все то поколение отошло к предкам, а на смену ему пришло новое поколение. Люди, которые не знали Господа, не знали, что сделал Господь для Израиля. И начали израильтяне творить дела, ненавистные Господу. Стали служить Ваалам. Оставили они Господа, Бога отцов своих, который вывел их из Египта, стали служить и поклоняться другим богам, богам окрестных народов. Всем этим они вызывали гнев Господа. Они оставили Господа, стали служить Ваалу и Астартам. Господь разгневался на израильтян, отдал их в руки притеснителей, и те притесняли их. Он отдал их в руки врагов, живших окрест, и уже не могли израильтяне дать им отпор. Всякий раз, когда израильтяне выходили на битву, Господь посылал им неудачу, как Он и предупреждал их, как и грозил им, как и клялся. Плохо было израильтянам. Господь давал им вождей, судей, которые избавляли израильтян от притеснителей. Но и вождей своих израильтяне не слушали. Блудили с другими богами, поклонялись им. Быстро свернули они с того пути, по которому шли их отцы. Отцы соблюдали повеление Господа, а они перестали. Когда Господь посылал им вождя, Он сам был с этим вождем. Пока вождь был жив, Господь избавлял израильтян от врагов. Слыша, как стонут израильтяне под игом угнетателей и притеснителей, Господь оставлял свой гнев. Но лишь только вождь умирал, израильтяне вновь принимались за прежнее и поступали еще хуже, чем их отцы. Почитали других богов, служили им и поклонялись. Продолжали они творить злые дела, упрямо шли по тому же пути. И Господь разгневался на них. Он сказал: «Раз этот народ меня не слушает, раз они нарушают договор, который я заповедал соблюдать их предкам, не уберу я прочь ни один из тех народов, что остались здесь после смерти Иисуса. Эти народы были нужны, чтобы испытать Израиль, готовы ли израильтяне верно следовать по пути Господа, как шли их отцы. И Господь оставил в стране несколько местных народов, не стал сразу отбирать у них землю, не отдал их в руки Иисуса».